Эти вопросы метались в голове адмирала, не давая ему возможности сосредоточиться на объекте охоты. Хотя стоит отметить тот факт, что наемники оказались достаточно хитрые. Линия бегства их корабля напрямую пролегала в зоне тенебоевой станции Империи Арвар, которую они же ранее и монтировали. И вести огонь по этому кораблю беглецу было довольно сложно ввиду того, что между ним и преследователями находился довольно крупный металлический шар, вооруженный тяжелыми орудиями. Конечно, кто-нибудь напомнил бы адмиралу о том, что эта станция имеет отношение к директорату, а значит, мешает только ее расположение, но никак не сами орудия. Но вот же проблема. Неожиданно для преследователей орудия этой шарообразной станции шевельнулись и расцвели вспышками выстрелов. Огромные цветки пламени, распустившиеся впереди кораблей преследования, заставили их сбросить скорость и начать активно маневрировать. Судя по всему, эта станция вела огонь на упреждение. Естественно, что офицеры флота Конфедерации Делус тут же заявили протест к диспетчерской станции директората. Однако ответ с этой станции заставил адмирала рассмеяться. Наемники тоже не были дураками. Оказывается, пока они монтировали эту станцию, то сумели взломать искусственный интеллект, управляющий ее вооружением. Так что теперь между следователями и кораблем, беглецом находилась автоматическая боевая турель со сверхбольшими и тяжелыми орудиями. И только от желания наемников зависит, будет ли эта турель вести огонь на поражение, или же всего лишь будет сбивать преследующие торпеды и ракеты, не трогая сами москиты и легкие крейсера. Конечно, тут же кто-нибудь сказал бы адмиралу о том, что даже в этом случае у него есть прямой шанс получить желаемое. Ведь легкие корабли могут догнать беглеца и повредить корабль, не дав ему разогнаться и сбежать, возможно. Вот только проблема заключалась как раз в том, что адмирал прекрасно помнил данные, которые у него имелись. Силовое поле этого корабля могло выдержать весьма серьезный обстрел. Это было продемонстрировано во время противостояния с архами, во время той самой экспедиции, где эти наемники участвовали наравне с боевыми кораблями последнего поколения государств, сателлитов Содружества. Уже только поэтому можно было понять, что все эти москиты и легкие крейсера особого вреда кораблю такого класса не нанесут. Весь расчет адмирала был именно на то, что этот корабль, ввиду своих размеров, будет достаточно неповоротлив и медлителен. Ведь данные, которые у него имелись, напрямую уговорили об этом. Но, как оказалось, у наемников был свой собственный козырь в рукаве, и они его сейчас применили. Корабль на огромной скорости разгонялся. Искусственный интеллект флагмана эскадры Конфедерации, рассчитав его скорость и направление движения, открыто заявил адмиралу о том, что этот корабль двигается со скоростью, больше подходящей какому-нибудь линейному, а то и даже и тяжелому крейсеру. Подобное, по сути, было невозможным. Но факт оставался фактом. Сверхтяжелый корабль уходил на сверхбольшой скорости, которую от него в принципе никто не ожидал. Уже потом, когда все случилось и закончилось, потребовав от системного администратора Миндина Дардун деньги назад, адмирал узнал о том, что этот хитрец, являвшийся коренным жителем директората, получил такие же деньги и от других представителей государств Содружества, которые пытались захватить этот необычный корабль в свои руки. Теперь он понимал весь интерес. Вот только ничего поделать они так и не смогли. Судя по всему, на борту этого корабля «Кондор» действительно были какие-то технологии древних. Это стало понятно, когда и москиты, и легкие крейсера, приблизившиеся к этому кораблю, не считая, конечно, торпед и ракет Конфедерации, которые уже вышли на линию атаки, неожиданно потеряли ход и начали дрейфовать. Самым странным было то, что точно так же потеряли свой ход и полностью вышли из строя, начав просто двигаться по инерции, те же самые торпеды и ракеты. Они полностью были обесточены. Вся электроника была просто отключена и выведена из строя. Как такое возможно? Да, адмирал знал о том, что существуют артефакты древних, позволяющие создавать вокруг какого-либо объекта поля антиэнтропии, в котором любой технологический объект в виде какой-либо ракеты или москита, попадающий в такое поле, становится безответной болванкой, которая ни на что не способна. Но в данном случае они находились достаточно далеко, практически на расстоянии дистанции выстрела. Москиты и легкие крейсера только-только начали пробовать защитное поле Кондора на прочность, когда это произошло. Судя по всему, атака подобного рода была возможна только каким-то орудием. Да, адмирал помнил и о том, что у представителей расы Хиш имеются своеобразные нейродеструкторы, позволяющие уничтожать все живое на борту любого корабля. Возможно, и здесь было что-то подобное, только в данном случае подобное вооружение могло быть более направлено на отключение именно технологических мощностей, но никак не живых существ. Все члены экипажей кораблей и москитов, которые были таким образом выведены из строя, остались в живых, их успели спасти, ведь на этих кораблях даже системы жизнеобеспечения были отключены, а реакторы просто вышли в режим сохранения энергии, что вообще считалось невозможным в принципе. Однако, если это раньше считалось невозможным, то в виду последних событий можно было понять, что невозможное стало возможным. Особенно это можно было сказать в отношении странного парня, который разработал двухкорпусные корабли и тому подобные вещи. Ведь раньше считалось невозможным создавать такие вот уникальные корабли, а значит, можно было понять то, что для него слово «невозможное» имеет другие параметры и границы. Тяжело и как-то разочарованно вздохнув, старый адмирал Конфедерации проводил взглядом исчезнувший в гиперпространстве корабль наемников. Сейчас он прекрасно понимал, что ситуация для него лично стала критической. Он не выполнил задание, поставленное перед ним департаментом наследия, и даже более того, судя по имеющимся у него данным, он сорвал также процедуру, которую проводили другие разумные, получившие приказ фактически от самого вождя. Ему подобную глупость никто не простит, и уже только поэтому старый адмирал неожиданно для себя понял, что он уже проиграл. Самым страшным для старого адмирала было то, что никто не будет брать в расчет его заслуги перед родным государством, если его просто спишут, как неподходящего к своей должности уже состоявшегося высшего, то ему уже стоит радоваться, хотя в данной ситуации, скорее всего, его могут просто отправить на опыты в лаборатории департамента наследия, а ему бы этого не хотелось. Именно поэтому адмирал практически сразу постарался выбросить из головы этих странных наемников. Ему было необходимо придумать для себя отговорку, ту самую отговорку, которая позволит ему оправдать свои действия, а также и защитит его интересы и интересы его собственного семейства, не дав возможности его врагам воспользоваться таким шансом. Ведь адмирал и сам прекрасно понимал, что врагов у него хватает, а значит, всегда найдутся желающие занять его место. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать ему о том, что старый адмирал просто пытается оттянуть неминуемое, но у него все же был шанс. Главное сейчас заявить о том, что он пытался защитить интересы конфедерации, ведь он пытался помешать врагам конфедерации захватить столь важный объект. Да, так он и сделает. Главное, чтобы ему поверил вождь. Он действительно делал все на благо конфедерации, и никак иначе, никак иначе. Сенатор, они уходят. Один из офицеров флагмана Объединенной эскадры Федерации Невеи Республики Хагдан, который отвечал за системы обнаружения и слежения, удивленно повернулся к сидящей в кресле адмирала женщине и удивленно указал пальцем на тактический экран, где мелькали тысячи различных объектов, являвшихся кораблями, находящимися в данной звездной системе директората. «Я не понимаю, этот корабль, он двигается с довольно большой скоростью. Честно говоря, я от него подобной прыти просто не ожидал». В ответ, наблюдавшая за происходящим, женщина, сидевшая в кресле адмирала, раздраженно скрипнула зубами. Она потратила столько времени, чтобы получить это разрешение на охоту за преступником. Хотя кто-то мог бы сказать о том, что этот Сергеев никакой и не преступник. Ведь он на самом деле не нанес особого вреда ни самой Федерации, ни Содружеству, а даже более того. Благодаря этому разумному можно было эффективно сражаться с архами. Его корабли, которые разработал этот наглец, позволяли боевым эскадрам Содружества действовать более эффективно, ведь мобильная верфь оказалась просто незаменимой в таких столкновениях. Однако, сама сенатор Арнигаун прекрасно понимала, что именно благодаря его вмешательству она и потеряла буквально все, в прямом смысле этого слова. Всю свою жизнь она боролась за то, чтобы подняться как можно выше в послужном списке собственной жизни. И какой она имеет теперь результат? Ее помощники, являвшиеся представителями самого опасного клана убийц, неожиданно для сенатора были полностью уничтожены. Она намеренно проверила все базы клана теней. Ни в Федерации Ниви, ни где-либо еще на территории Содружества баз клана теней больше не было. Все они были уничтожены службами безопасности государств, территории которых они использовали как основу для себя и своих баз. Поэтому она сейчас старалась любой ценой попытаться отомстить за все случившееся. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать ей о том, что сам этот разумный не имеет к случившемуся никакого отношения. Однако, в данной ситуации, Арнигаун сама прекрасно понимала, что именно этот разумный был во всем виноват. Слишком уж много интересов сошлось именно на его персоне. И что такого в том, что она хотела получить его флагман в собственное распоряжение? Она сенатор Федерации Неви и имеет право действовать так, как считает нужным. Будет ли это все сделано во благо самой Федерации, или же для нее самой, это не важно. Важен только конечный результат. А согласно конечному результату, на который рассчитывала сенатор, она должна была получить возможность занять должность канцлера. Это было возможно либо в критической ситуации, вроде полномасштабного вторжения тех же самых архов, пытавшихся сейчас прорваться на территорию Содружества, либо при повсеместной поддержке других сенаторов. Именно на это она и рассчитывала, повсеместное оказывая давление на сенаторов, которые могли бы воспротивиться воплощению ее планов. Однако, теперь такой возможности у Арнигаун просто нет. Практически сразу, как только стало известно об уничтожении баз клана Теней, большая часть сенаторов, которые ранее ее поддерживали, просто затаились. Теперь они ожидали окончания того, что было ею начато. Ведь если у нее нет возможности управлять кланом убийц, то никакого авторитета в Сенате у нее просто не будет. Мало кто знал, но именно благодаря влиянию клана она и смогла занять свое место. Теперь же ситуация была критическая. Выбора как такового у сенатора не оставалось. Возможно, кто-то спросит о том, почему она решила обвинить в случившемся именно этого странного наемника, с которым ранее она никак не конфликтовала. И даже более того, у нее были возможности с ним наладить нормальные деловые отношения. Но Арнигаун сама с самого рождения отличалась аналитическим умом и прекрасно понимала, что подобных случайностей просто не бывает. Сначала пропала группа бойцов, которых она отправила на Кондор для того, чтобы этот корабль был захвачен и стал флагманом и мобильной базой для клана Теней. Потом же оказалось, что ситуация начала молниеносно меняться ввиду того, что практически сразу после исчезновения группы был нанесен тотальный удар по клану Теней. Хотя и сама сенатор прекрасно понимала, что посланные на это задание разумные скорее бы умерли, чем выдали бы интерес их клана к этому кораблю. Но что-то же случилось. Каким-то образом все эти проклятые службы безопасности государств, сателлитов Содружества достаточно быстро, практически в один и тот же день, нанесли удар по базам клана, находящимся на их территориях. Таких совпадений просто не бывает. Уже только поэтому она понимала, что именно этот молодой парень должен был дать ей все ответы на случившееся. Какими правдами и неправдами она сумела добиться того, чтобы в данную звездную систему была отправлена объединенная эскадра под ее руководством, вам лучше не знать. Но это сейчас тоже было не суть важно. Арнигаун рассчитывала на то, что она сумеет неприятно удивить этого наглеца, который должен будет после окончания своего контракта направиться на территорию Федерации Неви. Ведь именно там в последнее время он предпочитал решать свои проблемы, и даже более того, этот разумный именно там считал себя в безопасности. Поэтому она и рассчитывала на то, что сумеет его все-таки неприятно удивить, неожиданно появившись там, где он не ожидает никакого преследования. Ведь он считает, что на данный момент находится на выполнении контракта. Исходя из этого, можно понять, что в данной ситуации этот Сергеев будет меньше всего рассчитывать на попытку захвата его корабля. К сожалению, все пошло далеко не так, как она рассчитывала. Хотя и была достигнута договоренность с системным администратором директората Ашер, на чьей территории они на данный момент находились, но случилось и непредвиденное. Оказалось, что ни одна Арнигаун была такая хитрая. На территории этой звездной системы Гермунд, где она надеялась добиться своего и рассчитаться за весь тот вред, нанесенный этим разумным ее клану, появилась эскадра тяжелых кораблей Конфедерации Делус. Эти высшие тоже, видимо, пытались за ним охотиться. Почему и зачем, сейчас было неважно. Важным для нее был тот факт, чтобы эти разумные могли ей все испортить. А этого опытная женщина, являвшаяся сенатором Федерации, допустить просто не могла, ведь тогда она просто потеряет все свои возможности, что тоже на данный момент просто недопустимо, так как, если она не сможет проявить себя и вернуть как можно быстрее силу клану Теней, что без мобильной базы просто теперь невозможно, ее не ждет ничего хорошего. Все оппоненты сенатора Арнигаун тут же припомнят ей все эти попытки давления на них в целях собственного возвышения, а значит, рано или поздно нанесут такой удар, от которого оправиться она уже просто не сможет. Поэтому сенатор приказал офицерам срочно разработать план захвата корабля наемников с учетом активного противостояния с кораблями конфедерации. Времени у них было пока что достаточно, так как системный администратор Миндин Дардун, не желавший устраивать бойню на территории своей, буквально на днях спасенной от вторжения архов, звездной системы, предложил им всем напасть на наемников именно тогда, когда те закончат свой контракт. Как только это произойдет, им никто мешать не будет. Военные силы директората, находящиеся под его управлением, самоустранятся от этого противостояния. И тогда у нее будет прямая возможность рассчитаться с этим наглецом. Оставалось только дождаться этого самого момента. И вот сюрприз. Непонятно как, судя по непонятному бормотанию офицера систем обнаружения и слежения, корабль этого наглого разумного и полностью неожиданно для всех развернулся и начал разгоняться с довольно большой скоростью в сторону гиперпространства, ведущего как раз на те территории, где больше существует угроза столкновения с архами, чем с регулярными войсками Содружества. Сначала Арнигаун даже немного растерялась, но потом, прекрасно осознав, что этот Сергеев действительно оказался достаточно хитер, принялась раздавать команды, ведь его корабль оказался к той территории ближе. С той стороны не было боевых кораблей республики или федерации, не говоря уже о конфедерации. Он словно заранее знал, куда ему следует двигаться, чтобы не попасть в ловушку. Возможно, их предали. Если это все так, то сенатор впоследствии живьем снимет кожу с того, кто ее предал. Она все равно узнает то, кто именно это сделал, и тогда ничего хорошего не ждет того, кто на это вообще осмелился. Уже только поэтому ей нужно догнать этого наемника любой ценой, ввиду того, что этот разумный действительно должен знать предателя. Ведь он не может не знать того, кто сообщил ему важную информацию. Естественно, что она тут же отдала приказ началу операции по захвату этого корабля. Хорошо, что в этой экспедиции участвовали корабли, которых не было в том походе, где этот разумный довольно неплохо проявил себя. Ведь те военные, словно зомбированные, только и восхищались этим наемником и эффективностью его корабля в противостоянии с архами, уже только поэтому она не доверяла им. Теперь же ей предстояло любой ценой догнать этот корабль, хотя стоило отметить тот факт, что у этого наемника в рукаве оказались спрятаны сюрпризы, о которых она ничего не знала. Например, скорость его корабля. Судя по данным, которые давались системой слежения, Кондор оказался гораздо более проворным, чем любой из тяжелых кораблей Федерации и даже Содружества. Он двигался на скорости, которая для кораблей такого класса считалась просто огромной, так как с такими скоростями обычно двигаются какие-нибудь тяжелые, а максимум линейные крейсера, но не более того. Однако, его надо было догнать. Столкновение с кораблями Конфедерации могло все усугубить, но дальше переругивание офицеров, чьи корабли вышли на линию противостояния, дело не пошло, ведь все эти разумные прекрасно понимали, что на данной территории полноценно конфликтовать им не стоит, так как в этом случае они просто проиграют. И проиграют они не потому, что могут погибнуть здесь. Они проиграют только из-за того, что развязывают полноценную войну между своими государствами. А это было недопустимо даже в данном случае. Стоит отметить, что этот наемник оказался достаточно хитрым. Его корабль во время движения прикрылся боевой станцией, которую эти же наемники и монтировали. Когда корабли Федерации вышли на линию огня, чтобы попытаться хоть как-то сбить ход движения этого корабля, то оказалось, что данный корабль уже на финишной прямой. Видимо, этот разумный использовал какие-то неизвестные в Содружестве технологии. По данным тактических искусственных интеллектов можно было понять то, что преследующие его корабли легкого и сверхлегкого класса, вроде москитов и легких крейсеров, неожиданно были обездвижены. Более того, они просто оказались полностью отключенными от энергии, и теперь превратились в консервные банки, наполненные мясом, живым разумным, но все же мясом. Сенатор не могла больше сдерживать эмоции и принялась ругаться, обвиняя в том, что случилось, всех подряд. В первую очередь доставалось офицерам, которые находились поблизости, ведь корабль наемников действительно сумел от них просто и нагло сбежать. Да, неожиданно для всех, но все же, не ожидавшая подобного сюрприза, Арнигаун оказалась в ловушке собственных амбиций. Все дело в том, что она уже несколько раз получала уведомление от Сената, который требовал объяснений. Объяснений в отношении ее поведения, а также и того факта, на каком основании член Сената взяла и устроила эту охоту, задействовав военный флот, являвшийся объединенной единицей двух государств. Понятно, что подобного ей просто теперь не простят, и даже более того, уже только поэтому, сенатор понимала, что возвращаться назад, в Федерацию Ниви, на данный момент ей просто опасно. Скорее всего, все те сенаторы, на которых в последнее время она оказывала давление, все-таки решились, и начали на нее ответную охоту. И эта охота действительно приведет к фатальным результатам. Особенно стоит учитывать тот факт, что в заявлении, которое было прикреплено к файлу вызова, имелось указание о том, что вскрылись факты ее злоупотребления служебным положением. Только из-за этого следовало бы задуматься о последствиях необдуманных поступков. Если бы сейчас у нее в руках был этот проклятый разумный, то, возможно, Арнигауне удалось бы решить этот вопрос как можно быстрее и эффективнее, но этот молодой парень оказался весьма хитрым. Хитрым и достаточно умным. Он заранее понял, что его ждет, и поэтому постарался скрыться как можно быстрее. Как результат, теперь его настигнуть будет очень сложно. Тем более, что на данный момент ей придется в первую очередь думать о себе. Только о себе и своем спасении. Только что она получила сообщение от одного из уцелевших агентов, который следил за происходящим в Сенате. Этот агент был подкуплен ею уже достаточно давно, и каждый месяц получал достаточно большие деньги за свои услуги. Видимо, в качестве прощального подарка, этот разумный, являвшийся секретарем сенатской комиссии, сообщил ей о том, что в Сенате появились доказательства, благодаря которым ее могут не только снять с должности сенатора на законных основаниях, но даже более того, согласно этим доказательствам, ее могут просто отправить на рудники. Что это были за доказательства, узнавать ей уже категорически не хотелось ввиду того факта, что узнать об этом она сможет разве что во время следствия, а это было весьма нежелательно. Именно поэтому сенатор Арнигаун, узнав о том, что все дело провалено, тут же вернулась на свой крейсер, курьер, имеющийся на борту флагмана объединенной эскадры. Ее адмирал уже получил от сенатора уведомление о том, что ее срочно вызывают для дачи объяснений по поводу провала этой операции по захвату врага Федерации, да и всего Содружества. Что это был за враг, и почему именно здесь нужно было за ним охотиться, сенатор не считала нужным кому-либо объяснять. Достаточно и того, что сообщение из Сената Арнигаун получила прямо через систему связи флагмана. Так что отрицать подобное никто не сможет. Ей же нужно сейчас бежать. Бежать с территории Содружества, и с территории Федерации в частности, так как здесь на нее начнется повальная охота. Может быть, когда-нибудь она в конце концов сюда и вернется, однако, сейчас ей необходимо скрыться. Маленькая и юркая стрела крейсера, курьера Федерации шестого поколения, являвшегося очень быстрым и достаточно эффективным, разогнавшись практически незаметно исчез в гиперпространстве. Конечно, у адмирала этого флота могли возникнуть странные мысли по поводу того, куда именно направилась сенатор, ведь все видели, что ее крейсер, курьер, быстро разогнавшись, исчез в гиперпространстве отнюдь не в том направлении, где находилась территория Федерации Ниви. Но такие мелочи ее не беспокоили. Если эти разумные не смогли догнать сверхтяжелый корабль наемников, то как они догонят специально модернизированный крейсер, курьер элитного класса? Это как раз не тот корабль, за которым они могли бы устроить охоту. Чем Арнигауне собиралась воспользоваться, а что будут делать дальше военные, ее уже не касалось. Главной сложностью для теперь уже бывшего сенатора Федерации было именно то, что ее карьера как сенатора Федерации, к сожалению, закончилась, и теперь она уже ничего не сможет поделать. Может быть, потом, при помощи своих связей среди пиратов, она и сможет вернуть свою власть, но это будет не быстро, по крайней мере, в ближайшие 50 лет. Прекрасно зная кухню Сената изнутри, она прекрасно понимала, что в него вернуться она сама возможно и никогда не сможет, но власть, которую она потеряла, и которую ей ранее давал клан Теней, вернуть просто обязана, ведь именно она была на данный момент главой клана Теней, а значит, именно она несла ответственность за все случившееся. Снова в тень, администратор Миндин Дардун, давайте не будем делать глупостей, как я и рассчитывал. Этот хитрец из директората попытался меня обмануть, всего лишь решив, что из-за вторжения архов он может варьировать выполнение договора так, как ему только захочется. Согласно договору, мы должны были смонтировать боевую станцию, которую вы купили в Империи Арвар. Задача выполнена в полном объеме. Станция полностью боеспособна. Более того, она заняла свою позицию и готова к отражению любой атаки. Вы же обязались выплатить нам деньги не только за это дело. Более того, с вас причитаются премиальные за уничтожение кораблей Ярхов, которые были уничтожены не только главным калибром Кондора, а также и главным калибром боевой станции, которой управлял я. Или вы думаете, что полусобранная станция могла вести сама полноценный бой? Также я хотел бы отметить тот факт, что если бы не мои сенсоры, то вы бы тоже ничего не знали про то, что архи пытаются через астероидное поле обойти линию защиты и напасть со спины. В результате этого они могли бы уничтожить строительство и всю площадку, не считая всех элементов боевой станции, которые еще не были смонтированы. Теперь же, вы заявляете мне о том, что деньги будут выплачены попозже. Насколько позже, хотелось бы у вас узнать, до того момента, как на мой корабль нападут представители конфедерации Делус, которые спрятались сейчас за скоплением астероидов, или позже, а может быть вы вообще не собираетесь мне ничего платить, тогда вынужден вас немножко разочаровать. Я не идиот, и прекрасно понимаю все то, что вы задумали. В общем так, если вы до тех пор, пока мой корабль будет уходить с вашей звездной системы, не переведете мне деньги, то ваша станция, которую мы смонтировали, будет взорвана. Вы же не думаете, что я настолько наивен, что доверю подобные деньги системным администраторам директората Ашер? Ваша жадность и хитрость уже вошли в легенды Содружества. Поэтому мне хотелось бы вам сразу дать понять, что подобного рода шутки со мной не пройдут. Как только я покину данную звездную систему, не получив денег на свой личный счет в Объединенном банке Содружества, можете попрощаться со своей станцией. К тому же, хотелось бы вам дать маленький намек. Все ваши инженеры и техники, а также военные, которые на данный момент находятся на борту станции, фактически у меня в заложниках. Если вы попытаетесь с ними связаться, то поймете, что у вас нет такой возможности. Я контролирую эту станцию целиком и полностью. Поэтому подумайте о том, что будете делать впоследствии. Продолжать этот бессмысленный разговор с системным администратором, который попытался меня обмануть и теперь яростно надувал щеки, глядя на меня с другой стороны экрана, я просто не считал нужным. Ведь сам прекрасно при этом понимал, что этот разумный наверняка постарается сделать всего возможное, чтобы все-таки от меня избавиться. Судя по реакции Миндина Дардун, которую я явно видел, можно было понять, что он не ожидал подобных активных действий с моей стороны. И даже более того, теперь все его хитрости были у меня как на ладони, так что я заранее подстраховался. Мои дроиды, диверсанты перепрограммировали искусственные интеллекты станции, которая сейчас темной громадой разделяла Кондор и потенциальных преследователей, которые как только заметят мой рывок к свободе наверняка проявят себя. Дальше затягивать свое времяпрепровождение в данной звездной системе я уже не считал нужным. Поэтому, ни слова не говоря, прямо через нейросеть, отдал приказ искусственному интеллекту Кондора покинуть данную звездную систему и начать разгон в сторону фронтира. Прыгать мы должны будем на самую дальнюю дистанцию, на какую только способен гиперпривод моего корабля. И таким образом мы буквально в два длинных прыжка пройдем буферную зону, которая разделяет неизведанные регионы, фронтиры и Содружества. С учетом противостояния с архами я прекрасно понимаю, что следом за Кондором никто не пойдет. Ведь, по их мнению, подобный рывок в неизвестность равен практически самоубийству. Я же самоубийцей не был, и прекрасно понимал возможности своего корабля. Конечно, есть некоторая опасность, но выбора у меня просто нет. Вся ситуация, которая вокруг моего корабля и меня лично, начала нарастать, явно давала понять мне о кризисности данной ситуации. Возможно, кто-то решил, что он может мной манипулировать, и попытается каким-то образом воздействовать на меня лично. Поэтому я решил, что мне необходимо сделать все возможное, чтобы избежать этого фактора. Пусть думают, что хотят, но я преподнесу им весьма неприятные сюрпризы, которые от меня они просто не ожидают. Моя паранойя предупредила меня заранее о том, что здесь возможна ловушка. Самое интересное было в том, что эти разумные даже не подумали о том, что появившись здесь после главного сражения с архами, они всего лишь сами выдали свои интересы и намерения. Ведь их появление всего лишь дало мне понять главное. Эти разумные сами совершили серьезный просчет. Они прибыли сюда для того, чтобы что-то забрать, но никак не сражаться с жуками. Ну, сами подумайте. Зачем еще этим разумным пытаться прятаться в данной звездной системе, уже после главного сражения, ведь ничего результативного они здесь добиться просто не смогут. Более того, как таковой пользы в данной ситуации от них просто не будет никакой. Так что они здесь делают, тем более, когда просто прячутся. А быстро обратив внимание на то, где именно и как они прячутся, можно было понять, что в данной ситуации объект находится как раз на пересечении прямых линий. Тех самых прямых линий, которые проходят через естественные преграды между Кондором и этими группировками кораблей. Кто-то может, конечно, заявить о том, что я всего лишь веду себя как глупый параноик. Возможно. Но в данном случае я в первую очередь хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что если эти разумные действительно прибыли сюда для помощи, то прятаться им нет никакого смысла. Тем более, что хозяин этой звездной системы будет действительно очень рад бесплатной помощи, так как платить за подобный флот ему ничего и никому не придется. Но тут ничего не поделаешь. Этот разумный действительно сделал глупость, попытавшись объединиться с моими врагами, так как я сразу же, обнаружив подобных врагов, решил предусмотреть такой конфликт. Кроме этого, я всегда заранее старался предусмотреть любые возможные конфликтные варианты. Как результат, заранее подготовился. И искусственные интеллекты, которые должны были управлять боевой станцией, были заранее перепрограммированы. У меня имелся доступ администратора, в отличие от тех доступов, которые имелись у местных руководителей. Им я оставил пользовательский доступ, и теперь они просто ничего не могли сделать. Конечно, я собирался воспользоваться такой возможностью гораздо позже. Возможно, мне бы и никогда не пригодилась бы такая настройка и перепрограммирование этого кластера искусственных интеллектов, но тут уж ничего не поделаешь. Как только я понял, что меня пытаются подставить, то тут же применил рычаг давления. После упоминания о том, что боевая станция находится под моим контролем, я намеренно перевел все корабли, находящиеся в данной звездной системе, в разряд потенциально враждебных, в результате чего на моих глазах пара челноков, приблизившихся на опасную дистанцию, были просто расстреляны автоматическими пушками станции. Ну, а что вы хотели? Почему этот идиот не захотел меня сразу послушать? Он подумал, что я шучу. Ну что ж, пусть убедится в том, что шутки закончились. Как только это произошло, я тут же приказал Кондору действовать, и по кораблю разнесся сигнал тревоги. Заранее предупрежденный экипаж тут же занял позиции в своих противоперегрузочных креслах, а спустя всего 20 секунд Кондор, при помощи специально модифицированных двигателей, которые были расположены в своеобразных крыльях для ускорения разворота, практически на пятачке развернулся с такой скоростью, которую от подобного гиганта никто не ожидает. После чего сработали маршевые двигатели. Сейчас экономить на них я не собирался. Сейчас счет шел на секунды. И чем быстрее я успею разогнаться и уйти в гиперпространство, тем больше шансов у меня самого и моей команды. Я сам прекрасно помню, что мои подчиненные на самом деле больше зомби, чем обычные разумные. Помню. И глупости не собираюсь делать. Мне достаточно и того факта, что эти разумные мне нужны. А поэтому, пусть будет все так, как должно быть. Судя по показаниям всех датчиков и сенсоров моих москитов, которые сейчас старательно пытались догнать Кондор, но при этом продолжали передавать телеметрию со своих сенсорных комплексов, мои противники растерялись. На некоторое время их корабли просто замерли, и я едва не поверил в то, что они прибыли сюда отнюдь не за мной. Однако, буквально спустя пару минут, я заметил массированное перестроение этих кораблей. Мало того, что часть этих кораблей двинулась друг навстречу другу, видимо, две этих группировки не согласовали между собой того, кому должна принадлежать добыча, но и двинулись вслед за Кондором. В первую очередь за нами погнались москиты и легкие крейсера. Наверняка эти корабли рассчитывали на то, что сумеют нанести нам удар в спину и не дадут уйти в гиперпространство. Как я уже заранее говорил, любая попытка повредить двигатели или же возможность смены кораблем его курса движения уже нарушает разгон. Чтобы уйти в гиперпространство, кораблю необходимо разгоняться по прямой линии. Именно поэтому я и выбрал такое положение. Мой корабль разгонялся в тени боевой станции Империи Арвар, которая на данный момент будет выступать своеобразным буфером между Кондором и нашими преследователями. Конечно, это будет недолго. Что стоит тем же самым линкором Федерации выдвинуться немного в сторону и открыть огонь из тоннельных орудий. Однако, я рассчитывал на то, что к тому времени Кондор будет уже на достаточно большой дистанции от противника, и тогда они просто ничего не смогут нам противопоставить. Тоже очень важный фактор, про который забывать не стоит. К тому же силовое поле Кондора уже заранее было немного модифицировано. Подготавливаясь к бегству, я приказал расположить на корме вдвое больше эмиттеров генератора силового поля, чтобы создать там самый массированный щит, какой только возможно. Также я приготовил установку парализующего луча, который мог вывести из строя любую технику потенциального противника. А что вы хотите? У меня выбора-то нет. Да, таким образом я продемонстрирую врагу наличие у меня подобных устройств. Но тут уж ничего не поделаешь. Придется бороться с противником любыми способами. Попадать в руки этих разумных, которые наверняка постараются не только отнять у меня все возможные средства, но также и самого разобрать на запчасти в какой-нибудь засекреченной лаборатории, я не собирался, так как сам прекрасно понимал, что вырваться из такой ситуации мне просто никто не позволит. Живым я оттуда точно не выйду, не говоря уже о том, чтобы остаться в своем разуме. Хотя мне казалось, что я вроде бы все контролирую, но это все было наивно с моей стороны. Все это время у меня оставалось впечатление, что я как будто что-то упустил. И вот результат, тот самый результат, который был всего лишь следствием моих ошибок. Слишком уж я доверял тем, кого считал подконтрольным себе. Однако, все оказалось далеко не так, слишком много факторов, которые я забыл учесть. Тот самый обычный человеческий, этот фактор говорил сам за себя. Разумные, которые считали себя вправе принимать решения, действительно не собирались давать мне ни единой возможности вырваться из-под их надзора. Как результат, я просто попался в тот самый момент, когда считал себя защищенным. Единственным врагом, который на тот момент у меня был, и с которым я враждовал открыто, это были архи. А остальные враги уже получили по своим загребущим ручкам, и на данный момент, по моему мнению, угрозы не представляли. Как же я ошибался. Теперь я все это видел. Видел и понимал, что в Содружестве, не имея за спиной реальной боевой силы, мне появляться нет никакого смысла. В этой ситуации я действительно очень сильно уязвим. Поэтому я намеревался попробовать вырваться из этой ловушки. Имеющийся у меня экипаж позволит мне сделать что-то вроде своей подконтрольной только мне и достаточно быстро развивающейся колонии. Потом можно будет устроить своеобразную охоту на какие-нибудь корабли, пытающиеся пройти по территории фронтира с колонистами, или же перехватывать корабли работорговцев, и таким образом увеличивать численность своих подчиненных, которые никуда просто не денутся. Технологии базы древних, к которой я намеревался прорваться, позволит мне создать довольно серьезную конкуренцию тем же самым представителям Содружества, так что этим разумным придется со мной считаться, и уже не так, как они думали. Да, сейчас они считают меня, хотя и довольно обеспеченным, но все-таки одиночкой. А вот когда за мной будет стоять какая-нибудь группировка, вроде боевого флота успешной и богатой колонии, то они никуда не денутся. Любая самодостаточная колония имеет возможность в один прекрасный момент стать целым государством. Именно поэтому государства, сателлиты из Содружества старательно делают так, чтобы колонии не имели возможности развиваться. А если и развиваются, то должны отставать от центральных государств в Содружестве минимум на 3-4 поколения технологий. Ведь в данном случае все эти колонии и какие-либо окраинные государства на самом деле были для Содружества чем-то вроде ресурсно-сырьевой базы. И не более того, я же делать такой придаток для Содружества не собирался. В моих планах было как раз все наоборот. Я хотел сделать так, чтобы Содружество столкнулось с главным фактором, с фактором того, что они не могут влиять на мою колонию своими технологиями, а значит, я им ничего не должен. И это очень важно. Кондор разгонялся 2,5 часа до прыжка, и за это время к нему на опасную дистанцию все же смогли приблизиться москиты и легкие крейсера противника. Именно поэтому я приказал искусственному интеллекту, который контролировал парализующий луч, вывести эти кораблики из строя. Только потом тактическая карта показала мне то, что среди группы москитов были и объекты, которые больше напоминают тяжелые и сверхтяжелые торпеды конфедерации Делус. Это что же такое? Это означает, что конфедерация объявила на меня полномасштабную охоту на уничтожение, ведь их торпед было не меньше 60 штук. Их бы точно хватило на то, чтобы пробить силовое поле и уничтожить Кондор. Слишком уж хорошо я наслышан об их возможностях, чтобы не понимать всего этого. Только после воздействия парализующего луча, который также превратил эти торпеды в обычные дрейфующие болванки, двигающиеся по инерции, я понял, что шутки действительно закончились. И поэтому, скрипя от злости зубами, дал добро на прыжок в гиперпространство. Первый прыжок займет у нас не меньше 3 недель полета в гиперпространстве. Это самый максимально большой прыжок, на который был способен гиперпривод Кондора, благодаря которому мы пройдем буферную зону. Такой дальности прыжка от нас никто не ожидает. И поэтому, даже если нас и будут искать, то не на такой дистанции, которая обычно соответствовала максимум 10-звездным системам. На данный момент, при помощи антиматерии, Кондор собирался совершить прыжок не меньше, чем на 20-звездных систем. А это очень большое расстояние для технологий Содружества. Уже перед самым прыжком, я на мгновение задержал взгляд на изображении тактического экрана, где было видно столпотворение кораблей на территории данной звездной системы. Ничего, я еще когда-нибудь сюда вернусь, и верну все долги. Главное в том, что системный администратор Миндин Дардун все-таки одумался, и успел перевести мне деньги. А то я уже собирался передать сигнал на самоподрыв этой боевой станции Империи Арвар. Теперь пусть помучается. Еще бы, в его звездной системе есть боевая станция, но она ему не подконтрольна. Как и что он будет делать? Это уже его проблемы. Не надо было со мной устраивать конфликт. Прорвав пленку пространства, Кондор исчез в гиперпространстве. А я снова задумался, глядя на все эти разноцветные молнии, мерцающие вокруг прозрачного шара, окружавшего мой корабль. Что меня ждет дальше, я не знаю. Знаю только то, что сейчас я избежал серьезных проблем. Все мои предосторожности не привели ни к чему хорошему. Как оказалось, на территории Содружества никому не стоит доверять. Даже тем, кто тебе что-то должен, тебя все равно предадут. Быстро и эффективно. Хотя я и считал, что все контролирую, но получил в ответ довольно звонкую оплеуху. Поэтому теперь я вернусь в Содружество, но только с такой поддержкой, которая вынудит всех признать свои ошибки. Кстати, во время бегства я успел сбросить легкий крейсер, разведчик, на борту которого сидела представительница спалотов. Я отпустил девчонку, и теперь пусть сама крутится как хочет. Ее и так ожидают большие проблемы при возвращении в объединение спалотов. Боюсь, что ей не простят того, что произошло. Ведь в мои руки попал зародыш их живого корабля, а значит, у меня будет возможность как следует изучить сам факт существования подобных кораблей и их возможностей. Тем более, что у меня под рукой будет как раз исследовательская база древних. Осталось только договориться с искусственным интеллектом, который старательно собирал все на той базе до того, как я там появился. Ведь я его не просто так прозвал Плюшкин, но сейчас я немного поднабрался опыта, и у меня есть возможность на него повлиять, чем я и займусь. А пока что мне придется исчезнуть, надолго. Но с учетом технологии и медицины Содружества, не говоря уже про медицину древних, время на все эти глупости у меня есть. У меня много времени. Главное не попасть в такую ситуацию, из которой я просто не смогу вырваться. А все остальное можно решить со временем и с умным подходом, не забывая про паранойю. Как видите, она меня очень сильно выручила. Столкновение флотов, произошедшее на территории звездной системы директората Гермунд, практически сразу после вторжения архов, едва не привело к полномасштабной войне между государствами, сателлитами Содружества. Однако, со временем это все было забыто. Нашлись новые проблемы. Архи без устали продолжали пробовать на крепость границы Содружества. Где-то они добивались серьезных результатов. Например, Империя Арвар и Аграф были вынуждены потесниться в космическом пространстве. Особенно тяжело приходилось Аграфам. Их технологии оказались достаточно сильно уязвимы, и весь боевой флот Аграфов ничего не мог противопоставить подобному врагу. Да, они могли разбить какие-то корабли Архов, но вот против тяжелых астероидов, ульев возможностей у них никаких не было. Тогда на помощь им пришли спалоты со своими живыми кораблями, и только это остановило продвижение этих странных насекомовидных существ, которые пытались любой ценой уничтожить все живое на территории галактики. Почему и зачем они это делали, никто не знает. В этот раз война с архами затянулась на достаточно долгий срок. Целых 80 лет шли беспрецедентные сражения на границе Содружества. В конце концов государством, сателлитам Содружества пришлось все-таки забыть про все старые обиды и объединиться. Только объединенными усилиями удавалось отбивать атаки более крупных объединений архов, именуемых Роем. Как оказалось, все эти группировки архов, с которыми ранее сталкивались представители Содружества, были всего лишь малыми роями. Но у архов существовали и такие понятия, как Королевский Рой. Такой рой был поистине ужасающим по своей мощи и силе. Астероиды, ульи в таком флоте могли быть размером до 25-30 километров в диаметре, не говоря уже про 70-километровый флагман. И уже только поэтому можно было понять, какого размера у таких кораблей плазменные орудия. Один удар такого монстра мог превратить любую мобильную базу государств Содружества в оплавленный уголек. И неважно, к какому государству этот корабль ранее имел отношение. Сила удара была слишком велика, но объединенный флот держался. Держался достаточно долго и упрямо, пока наконец-то архи снова не успокоились. Оставалось только надеяться на то, что в этот раз архи были уничтожены. Но ученые Содружества не советовали на это рассчитывать. Они подозревали, что архи наверняка позже вернутся, когда снова найдут дорогу к Содружеству. За все это время в Содружестве уже практически забыли про какого-то молодого разумного, за которыми достаточно долгое время шла охота службами безопасности различных государств. Но однажды он про себя все-таки напомнил. Патрульные федерации Неви всего лишь патрулировали пограничные районы, прилегающие к границам родного государства, когда неожиданно наткнулись на группу странных двухкорпусных кораблей, похожих на летящих в космосе птиц. Конечно, в базах данных были похожие корабли, по крайней мере один, известный под наименованием «Кондор». Однако, здесь таких кораблей был целый десяток, и даже более того. Впереди шел такой же корабль, бывший по сравнению с ними гигантом. По сравнению с ним даже мобильные базы проигрывали. Его размер превышал 10 километров в длину. Этот гигант явно демонстрировал тот факт, что он опасен. Не ожидавшие подобной встречи, пограничники растерялись. Тем более, что идентификаторы этих кораблей не скрывались. А значит, это были явно не пираты, но и ни к каким государствам, сателлитам Содружества они отношения не имели. Они транслировали идентификаторы какого-то необычного государства, которое именовалось «Империя Рось». И эта империя наверняка имела достаточно мощные ресурсы. Ведь такие корабли явно были построены при помощи технологий, равных технологиям Содружества, и никак иначе. Тем более, что эти странные корабли демонстрировали дипломатические идентификаторы. То есть, это необычное государство, которое, судя по всему, находилось где-то на территории неизведанных регионов, намеревалось наладить дипломатические отношения с Содружеством. Вот только что Содружество сможет предложить им, ведь их технологии сами по себе уже внушают опасения и даже уважение. Конец.